10. 3 января 1915 года. Сегодня утром на новой станции, где мы вчера устроили себе роскошный обед с шампанским, которое раздали всем бойцам действующей армии к Новому году, мандаринами, яблоками и ветчиной, я получил и распечатал посылки номер 1 и номер 2. Восхитительно приятно, стоя на коленях в нашем усланном соломой амбаре спальне, доставать одну за другой те штуки, которые ты прислала. Цыпленок с трюфелями был чудесен. От него уже ничего не осталось, мгновенно все проглотил. Но в следующий раз лучше не клади трюфелей. От такой неслыханной роскоши у меня может разболеться живот. Японская грелка – отлично. Шерстяные вещи пока не нужны. У меня и так полно вещей. Мы постоянно перебираемся с места на место и вынуждены все таскать с собой. Так что ранец стал жутко тяжелым. Посылай только продукты, и то не слишком много. Я тебе уже писал, что постепенно привыкаю к здешней еде. До сих пор она мне особенно не вредила, а это сильно облегчает дело. Позавчера, пока мы шли сюда, на нас обрушился с неба настоящий потоп. Я вытащил куртку из чертовой кожи, она оказалась очень кстати, я совсем не промок. Только шинель потом была как чугунная и стояла колом. Я ее повесил сушиться на свежем воздухе на заборе фермы, и теперь она наконец просохла. Ботинки и гетры стойко перенесли страшное испытание. Они служили мне в окопах 4 дня и 4 ночи. Я ни разу не промочил ноги. Но когда вылез из этой грязи, было впечатление, что у меня на ногах какие-то толстые желтые чулки. Что до моей винтовки, то я начал чистить ее и соскабливать с нее ржавчину ножом. Кстати, пришли мне тонкий листочек наждака 20 на 20, он мне необходим. Как твои дела? Если очень скучаешь, лучше тебе вернуться в Париж. За меня, во всяком случае, не волнуйся. Я веду самую спокойную и самую безопасную жизнь, какую только можно вести на фронте. Мы осаждаем и выжидаем. За целый месяц у нас был всего один раненый. Бедняга прострелил себе ногу, чистя винтовку. Твой и только твой А. Я стригусь под машинку».